Глава 30. Нежданно-негаданно. Михаил, ты такой задумчивый. Что случилось? Поведя пальчиком по овалу его лица от виска до подбородка, поинтересовалась Ирина. Романов скосил взгляд на нее, обнял и прижал к себе. Потом поцеловал в лоб и вдохнул волнующий запах ее волос. Бог весть, каким сбором она мыла голову. Он не мог отличить отдельные оттенки, несмотря на свою феноменальную память. Но ее каштановые кудри пахли просто одуряюще. Нет, он вовсе не проникся к ней чувствами. Ничего подобного. Более того, пребывал в уверенности, что эта связь скорее выйдет боком, чем обернется пользой. Татикий, самолюбивый и мстительный тип. Одно дело жениться на потерявшей невинность, и совсем другое – знать, с кем именно спала твоя жена. Тут любому мужику крышу может сорвать, и плевать на легкость нравов. Ирина имела возможность прибегнуть к хитрости. Их отношения она не афиширует. Все представлено так, что он является любовником Евгении Дуг. Они частенько общаются на людях, разумеется, не забывая о приличиях. И под одной крышей, бывает, ночует. Вот как сегодня. Ирина оказалась здесь под видом прислуги знатной особы, навещающей своего любовника. Сама хозяйка дома сейчас сопит в две дырочки в соседней комнате, если они дали ей поспать. Так вот, Ирина Камнина могла воспользоваться услугами какого-нибудь молчаливого гинеколога. Была такая специализация у Ромеев, и восстановить свою девственность. Что она, скорее всего, и проделает. Татики не тот муж, что смирится с любовниками супруги. И он нужен Алексею. Она же всегда и во всем поддерживала брата и была его верной соратницей. Так что никаких сомнений, сделает все для того, чтобы привязать будущего мужа еще больше. «Что тебя тревожит?» Положив голову на его грудь, вновь поинтересовалась она. «Предстоит война. Твой брат уже объявил приказ о переброске армии на Азиатский берег». «Ну и что? Война — это нормальное состояние. Империя все время воюет, хотя в последние годы не так успешно, как прежде, но брат это дело поправит». «Верю. Однако драться у меня особого желания нет». «Отчего так?» Положив подбородок на скрещенные кисти и, глядя ему в глаза, поинтересовалась Ирина. «Я понимаю, за что сражается твой брат. Зачем пойдут в бой Ромеи? Но за что сражаться мне и моим людям?» «Людям моего брата». «Мы не рабы, Ирина». «Нет, конечно. У нас ведь нет рабства. Но по закону империи все пограничники, кроме тебя, приписные колонны. То, что они выплачивают моему брату долг, ровным счетом ничего не значит, ведь невольников выкупают как раз для извлечения прибыли. И им предстоит оставаться в таковом статусе еще 30 лет». «Я помню, о чем уговаривался с твоим братом». «Он может договариваться с тобой, но никогда не станет этого делать с колоннами», — покачав головой, возразила она. «Но служба в армии освобождает...» «В армии, Михаил», — перебила она его. «А пограничники не служат в армии. И ты всегда служил только моему брату, так как именно он платил тебе жалование». «То есть выбора у нас нет?» «Не понимаю, к чему эти слова. Ты воин. Война — твое ремесло. Ты подготовил отличную центурию. Вас ждут жаркие схватки и богатая добыча». «Так мы воины или крестьяне? Нужно ли выполнять данные нам обещания, или ими можно пренебречь?» «Ты не хочешь сражаться?» «Мне не за что сражаться». «Я спрошу иначе. Ты не будешь сражаться?» «Буду. Но сделаю все для того, чтобы сберечь людей». «А если поступит прямой приказ?» «Приказы даются для того, чтобы их выполняли, а не для слепого следования им». «И что это значит?» «Я выполню приказ. А вот как этого добиться, уже буду решать сам». «Ты изменился». «С годами все меняются. Это неизбежно». «Поцелуй меня». Михаил улыбнулся, глядя ей в глаза, подхватил подмышки и, подтянув повыше, впился в ее сладкие губы.